Глава 22. Марат. Разворачиваю лицом к себе. Хочу видеть эти глаза и испуг в них. Что со мной, не понимаю. Меня просто ведет от Бренди. Иначе никак не объяснить это обжигающее желание. «Зачем ты?» Дрожащим голосом спрашивает она, когда я веду рукой по ее телу. От бедра вверх, касаюсь груди. Нижнего белья на ней нет, и в пальце мне сразу же упирается острый сосок. Провожу по нему большим пальцем, а потом крепко сжимаю грудь. Идеально ложится в моей руке. Молодая, своя, непеределанная, упругая. «Ты же обещал!» Даша упирается мне в грудь руками, и это прикосновение обжигает. В отличие от нее, на мне нет одежды, и она касается своими пальчиками моей кожи. И мышцы дергаются от этих прикосновений. Я обеими руками беру ее за шею, прижимаю к стене и наклоняюсь сам к ней. Прислоняюсь лбом к ее лбу. «Знаешь, сколько я потеряла за тебя? За все в этой жизни надо платить, девочка». Смотрю на ее пересохшие губы. «Но это не я!» Опять врет она. «Этим злит меня еще больше. Я не люблю, когда меня обманывают. Рычу я. Жить хочешь?» «Но я...» Часто моргает и жалобно смотрит мне в глаза. «Я не скажу ничего». «И не надо», — твердо произношу я. «От тебя толка все равно нет. Сам найду, кого надо». «Тогда отпусти», — просит она. «Отпущу», — вру я. Обхватываю ее за бедра и приподнимаю. Несу на диван. Быстро кладу и, схватив за запястье одной рукой, второй быстрым движением стягиваю с нее шорты, вместе с трусиками. Взгляд сам опускается туда. «Не надо!» Почти хнычет она. «А если так?» Смотрю ей прямо в глаза и большим пальцем обвожу клитор. Даша жадно захватывает воздух ртом и смотрит на меня круглыми глазами. Усмехаюсь. Задираю майку на ней и губами всасываю сосок. Облизываю его. Даша опять упирается в мои плечи своими ладошками, но молчит. Смотрит в потолок, прикусив губу. Пальцем ныряю между складок. Смазки мало еще, но я не могу больше ждать. Если я сейчас не засуну в нее член, то кончу от трения ткань боксеров. Поэтому, потеребив еще немного упругую горошину, быстро опускаю боксеры. Облизываю пальцы, натирая слюную головку. Рукой приставляю член к складкам. И только в этот момент Даша дергается и пытается выползти из-под меня. «Тихо лежи», — хриплю я, — «а то хуже будет». Провожу рукой по мягким волосам, а потом резко собираю их в кулак и одним сильным движением вхожу в нее. Даша заглушает крик, прикусывая губу, поэтому из горла вырывается лишь хриплый стон. Закрывает глаза, и вижу дорожки слез из уголков глаз по вискам. Но меня это не останавливает. Я замираю лишь для того, чтобы немного остыть. Потому что как только оказываюсь в ней, меня словно прошибает разряд. Она так тесно стягивает меня там, что я боюсь пошевелиться, чтобы не кончить раньше времени. «Узкая какая!» Шепчу ей в шею, еще больше накручивая себя. «Не давала никому после меня. Сам знаю ответ на этот вопрос, и мне не нужен ответ от нее. Закрываю глаза, весь концентрируюсь в ощущениях там. Там, где так горячо и тесно. Даже Янин рот не сравнится с этим ощущением». «Можно быстрее?» Вдруг слышу недовольный голос. Открываю глаза. «Что?» Спрашиваю ошалело. «О таком меня просят впервые». «Можно быстрее вытащить из меня эту дубинку? Мне неудобно с ней. Помнится, в прошлый раз это не заняло много времени». «Сука». Все это она говорит в тот момент, когда мой член как влитой входит в нее. Хватаю ее за подбородок. «Хочешь быстрее?» Рычу зло. Она и правда вывела меня из себя. Со всей злостью выхожу из нее и грубо врезаюсь обратно. Сильно ударяю бедрами, так что хрупкое Дашино тело впивается в диван. Она громко вскрикивает, в этот раз не в силах загасить крик. «Еще быстрее!» — хриплю я. Руками обхватываю ее груди, впиваюсь в них пальцами. И со всей силы начинаю вдалбливаться в эту узкую дырку. Каждый раз, когда я выхожу из нее почти полностью, она как будто опять сужается. И я опять с трудом протискиваюсь в нее. «Нравится?» Усмехаюсь я, тяжело дыша и глядя, как Даша искусывает губы в кровь. Впивается ногтями мне в плечи. Там внизу все еще мало смазки. И мне плевать, что мои толчки наверняка натирают ее. Но мне и самому неприятно тереться о сухие стенки. Поэтому просовываю руку между нами и сразу же интенсивно ласкаю клитор. Пальцами чувствуя, как он увеличивается в размерах. и с интересом наблюдаю за гримасами на лице Даши. Она все еще пытается скрыть возбуждение. Отворачивается, подавляет стоны, но не в силах остановить неконтролируемые движения бедрами навстречу моим пальцам. Делаю пару слабых толчков и, наконец, ощущаю так необходимую влагу. Гораздо лучше. Надавливаю пальцем на клитор в такт своим движением в ней. «Ах!» Вырывается стон из Даши. Поднимаю одну ее ногу, закидываю себе на плечо. Разворачиваю ее боком. И еще чаще. И еще сильнее. «Быстрее тебя, сука!» Хлестко бью по заднице, и внутри сжимается еще больше. Тоже не могу сдержать хриплого стона. Это выше моих сил. Чувствую приближение. Быстро вынимаю член и становлюсь на коленку рядом с Дашиным лицом. Давлю большим пальцем на подбородок и просовываю член ей в рот. Она что-то мычит. Пытается вытолкнуть его языком. Сама не понимая, что возбуждает этими своими действиями настолько, что я не смогу уже теперь остановиться. Толкаюсь теперь ей в рот, коленка уперевшись в мягкую грудь, и лишая ее возможности помешать мне руками. Я трахаю ее рот, но засовываю член всего лишь наполовину. Весь не возьмет. Не в первый раз. Пусть пока привыкает. В следующий раз. То, что он состоится, я теперь не сомневаюсь. Слишком сильное удовольствие доставляет мне секс с этой бывшей совсем недавно целкой. К тому же она в моей власти, так что никуда не денется. Усилий особых не придется прикладывать. Немного меняя угол и головкой труся внутреннюю сторону щеки. Язык Даши все еще толкается в член, и я не хочу, чтобы она прекращала это. «Молодец», — ухмыляюсь я. «Быстро учишься. Теперь головку оближи». Толкаюсь глубже в нее, и она начинает кашлять. Посылает дополнительные импульсы, и я кончаю. Струя попадает ей прямо в горло. Она опять отчаянно мычит. Впивается пальцами в мое колено. Провожу рукой по стволу, выжимая последнюю каплю ей в рот и вынимаю член. С наслаждением осматриваю блестящую кожу. «Быстрее», — просила. Наклоняюсь к Дашиному лицу. Считай, это было быстро. «В следующий раз...» «Ты обещал!» В отчаянии кричит она. «Ты опять обманываешь!» Сжимаю ее горло, чтобы она замолчала, и цежу сквозь зубы. «Я тебя уже все разложил. Ты мне ущерб причинила, невъебенный. Что еще можешь предложить, кроме своей узкой дырки? Да и она скоро надоест. Придется еще одну подставлять». Довольно смеюсь, читая в глазах Даши гнев. Отпускаю ее и встаю. Заправляю член в трусы и застегиваю брюки. Даша всхлипывает. Натягивает на себя майку, пытается прикрыться. «И какого хуя только связался с тобой?» Говорю, глядя на нее сверху вниз. «Не ной. Может, отпущу скоро. Даже завтра. Одни неприятности от тебя». Беру за край майки и опять дергаю ее наверх, оголяю и лобок, и грудь. Еще раз стискиваю грудь и пальцами тяну за сосок. Отпускаю ее и ухожу. Оставляю одну. Душ там есть, захочет помоется. Спать может на диване, плевать. Голова начинает болеть от выпитого, мне надо срочно лечь в кровать. Хватаясь за перила, иду наверх по лестнице. И падаю на кровать прямо в одежде. Перед глазами опять лицо Даши в тот момент, когда она почти кончила. Почти. Потому что я не дал. Потому что не заслужила. Воспоминания отзываются и в паху. Сжимаю член и так и засыпаю. Буквально проваливаюсь в сон. Просыпаюсь утром от того, что голова просто раскалывается. Сколько я вчера выпил. Каждое движение дается с трудом. Но я нахожу в себе силы набрать начальника охраны. За ночь они должны были провести расследование, чтобы понять, как этой мелкой сучке удалось подпалить дом. «Доброе утро, Марат Ринатович!» Начальник охраны кричит так громко, что я даже отношу телефон от головы и сильно убавляю звук. «Ну что там?» — сразу же спрашиваю я. «Что узнали?» «Марат Ринатович», — говорит он уже тише и спокойнее. «Не она это». «В смысле?» — недоумеваю я. «Ну, не могла она. Не она, точно». «А кто?» Теперь уже в трубку кричу я. «Кто?» «И откуда, мать твою, такая уверенность?» «Проводка загорелась. В щитке». «Слушай, Дим», — говорю я как можно спокойнее. «Я уже давно не верю в случайности. А еще я помню, что на днях прошли сроки проверки проводки, и должен был мастер подъехать посмотреть. Был?» «Был», — сухо отвечает Дмитрий. «И какого хуя он еще не здесь? Не сплевывает кровь на землю, стоя на коленях?» «Разбираемся сейчас, Марат Ринатович. Вы не волнуйтесь, им уже занимаются». «Ладно», — бурчу я. «Мне сразу докладывай». «Есть», — по-военному отвечает он. Сажусь на кровати и сжимаю виски пальцами. «Это что же, получается, Даша не виновата?» «Стоп, а сбежать зачем хотела? Машину же угнала». «Только она сможет дать ответы на эти вопросы. Где она?» Вспышка воспоминаний прорезает сознание. «Стоп, я же трахнул ее вчера». «Блядь, точно трахнул». «Зачем?» «Блядь, это может все испортить. Мне ведь нужна от нее информация. Зачем я это сделал? Как будто больше трахнуть некого. Что в ней такого уникального?» «Сука, это она довела меня. Она вынудила просто. Бренди еще этот. Блядь, надо идти к ней. Попробовать поговорить. Не помню, как вчера было. Надеюсь, не порвал ей ничего больше». Встаю с кровати и в голову как будто ударяет набатом. Давно мне так плохо не было. Но и давно я так не напивался. Спускаюсь вниз и иду в комнату, где осталась вчера Даша.